Создавшийся враг должен будет скоро убедить Совета. Силы наши сильны на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага.